На нейросеть пришло письмо от Ванессы. Она в беде, но я чувствую, что все, мое время в этом мире истекло. Потому, перекидываю это письмо Шамшутдину, а вместе с ним еще одно. Оно ушло всем нашим. В нем мое последнее обращение ко всем моим друзьям в этом мире. Прощай, Шамшутдин. Всем передавай привет и желаю вам победы. Я вскинул руки, хватая моих котов за шкирки, и шагнул в открывшийся портал. Сам собой открывшийся. Он переборол мое заклинание и развеял его. Но я успел сделать все, что хотел в этом мире. Теперь мне даже интересно, а что там, за горизонтом? В какой мир я сейчас попаду? Кого я там встречу? Что нового узнаю? Кто знает? Уж точно не я. Зато я точно знаю одно. Скучно мне не будет. Эпилог. Спать Креол не ложился совсем. Устал, как на строительстве Вавилонской башни, но терпел, перебивался крепким кофе и бодрящими заклинаниями. Слишком уж много было работы. Да и вообще в эту ночь мало кому пришлось поспать. До самого рассвета по Ихарию еще шли бои, добивали оставшихся демонов, вылавливали их по подвалам и чердакам. Многие так и разбежались, у Тукку ушли эфирными тропами, Экмуми убрались обратно в Лэнг малыми порталами, птицы Лэнга просто разлетелись куда попало. Чего доброго, приживутся где-нибудь в темных горах, потеснят вампиров с умурой так в серой земле и останутся. Уже назарев полуразрушенную промонцерица рука вошел лорд Гвейдион, устало доложивший об уничтожении Зиккурата. Лишившись Раши, своего крылатого коня, он шел пешком, пока его не подобрал кургузый планетский катер. За паладином выслали первый же освободившийся транспортник. На заре же началось и внеочередное срочное заседание Совета 12. Печально оно было. Вместо 12 человек за столом сидело только 9, Креол-разрушитель, Шамшутдин черный, Ванесса внезапная, Гвейдион серебряный, Хобокин железный, Лакластерас зеленый, Асанти шторм, Руарк машинистый, Мурак вивисектор. Ванесса уже побывала в госпитале и пришла в ужас от того, что там творилось. Колдуны-медики просто сбились с ног. Паладины присоединились к ним в полном составе, без устали заживляя раны и увечья, но рук все равно не хватало. А еще сильнее не хватало Тарая жизнь. Иссушенный дотла, он стал выглядеть на свой реальный возраст, 100 с чем-то лет. Ванессе разрешили его навестить, но недолго, главврач проходил особо интенсивную терапию. Заключалось это в том, что его положили в медицинскую пентаграмму, на каждой из вершин которой сидела по крупному коту. Серый, черный, рыжий, белый и полосатый. Лучшие из лучших, модифицированные и обученные самим Мураком. В полном составе эти 5 могли работать на уровне красного плаща. Правда, их каждый раз приходилось подолгу уговаривать. Коты же, в госпитале же лежала и Делиль Ураган, и Кибракия Мудрая, и Тоскурита Кипяток, и Молдавия Пушистая, и многие другие из колдунов. Лечился получивший тяжелую рану Газимун Тасир, Сардар Ифритов. Метался в бреду Хубаксис, сдуру сунувшийся под ладонь адского духа. Но за их жизнь опасаться не приходится, очень скоро снова будут в строю. Асанти и Руарк тоже выглядели не лучшим образом. Первый сидел бледный, изнемогший, а второй напоминал разбившийся вертолет. Но опять же ничего серьезного, ничего критичного. Время, магия и хороший гаечный ключ все поправит. На совете присутствовала и Дейлориана Агония. Она уселась за стол без приглашения, но никто ей ничего не сказал. Победительница Гилала как-никак. Креол зыркал на молодую колдунью ревниво, даже злобновато. Ему не нравилось, что он тут не единственный способен сражать архидемонов. Но вслух он ничего не говорил, конечно. Как живое оружие Дейлориана оказалось воистину бесценным приобретением. Всем было совершенно очевидно, что именно она наденет один из освободившихся серых плащей, и еще один, скорее всего, достанется Тараю. Маршал Хобокин, своими глазами наблюдавший за каждым эпизодом битвы полчищ, был несказанно поражен произошедшим у ворот госпиталя. Это именно он направил туда Мурака в качестве подкрепления, и был очень рад, что тот поспел вовремя. Заседание проходило очень сумбурно, слишком уж многое требовалось обсудить. Слишком много принять решений, отлов разбежавшихся демонов, миллионы эвакуированных беженцев, ремонтные и спасательные работы в Ихарии, наводнение, неестественно быстро разлагающиеся тела куклусов и явная угроза эпидемии, проблема городов и поселков, вычищенных легионом гнева, поднятие со дна адмирала кровь, суд над взятыми в плен колдунами-ренегатами, Балитрианом кладбище и Архинбухом никто. Архинбуха, правда, взял на поруки Хобокин. Каким-то непостижимым образом железный маршал убедил его сделаться двойным агентом, и это принесло немалую пользу, что заставило Архенбуха, этого истового ктулхуиста, изменить демонам, можно было только гадать. Во всяком случае, Хобокин не применил никаких ментальных чар, не промывал ему мозги и уж точно не пытал, просто беседовал некоторое время. Остается предполагать, что убеждения Архенбуха изменились, когда он узрел своих богов воочию. Не такое уж и редкое явление в общем-то. Одно дело – поклоняться демону, видя лишь черный алтарь и слыша лишь голос жреца. Совсем другое – видеть демона за трапезой, слышать чавканье и хруст. Тут многие впадают в ересь. До хрипоты спорили, что делать с ревенантами. Большую их часть истребили еще в долине Седой Луны, а потом еще шапник Гурат здорово повеселился, используя их в качестве одноразовых саперов. Но пара тысяч все же уцелела, а потом Балитриан кладбище еще и в Иххари добавил примерно столько же. Добрых три четверти паладины пошинковали, но потом Балитриан сдался, и все его ревенанты послушно задрали руки. Вот что можно сделать с тысячей живых мертвецов, Ладу Гвайдиону. Конечно, ответ был очевиден. Выделить пару дюжин паладинов и оставить их с этими упырями наедине на полчасика. Однако Креол склонялся к мысли, что незачем разбазаривать добро. Балитриан теперь послушен, как овечка, и сделает все, лишь бы сохранить свою гнилую черепушку. Вот и пусть его трупы, скажем, убирают улицы от трупов же. Благо им зараза не страшна, а то одни црики уже не справляются. Мурок даже пожаловался, что его деток чрезмерно перегружают работой, а это нехорошо. Но особенно сильно всех огорошил Хобокин. Все заседания о чем-то напряженно размышлявший, он наконец поднялся, хлопнул по столу рукой и заявил, что победили мы, зениры, это хорошо, это радостно, только это ведь была победа в битве, не войне. Противник, насколько я понимаю, жив-здоров и снова собирается с силами, прости единый, а потому считаю, что позволять ему этого не нужно ни в коем случае. И что вы предлагаете, маршал? Мрачно осведомилась Ванесса. Предлагаю начать контрнаступление прямо сейчас, спокойно ответил Хобокин. Ванесса сначала решила, что ослышалась. Потом, что маршал так шутит. Судя по вытянувшимся лицам остальных членов совета, для них это тоже стало неожиданностью. Прямо сейчас, приподнял бровь Креол, то есть вот сию минуту, не вот сию минуту, сколько-то дней, полагаю, дело еще потерпит, но в самое ближайшее время, если через восьмицу, хорошо, если через три дня, замечательно, ну а если уже завтра, просто расчудесно будет, будем думать. Объяснись, Лугаль, потребовал Креол. Зиньер Креол, я повидал сотню сражений, терпеливо сказал Хобокин. Главное в войнах, это снабжение. На полмиллиона солдат нужно полмиллиона пайков, ежедневно. А мы будем в чужой стране, враждебной, где не только люд, но и дикое зверье будет нас убивать. И вы сами говаривали, что там толком ничего не растет, а скот в основном двуногий, прости единый. Так что затяжную войну мы не сдюжим. Нужно расправиться с врагом немедленно, прямо сейчас, пока он ослаблен, ошарашен и отступает, пока его войско разбито, а новое еще не собрано. Коль не жать, почто и серп в руке держать, одним быстрым, решительным ударом, марш-бросок, и сразу в столицу. Момент как раз на диво хорош, будем думать, и лучшего нам, так скажу, уже не представится, с каждым упущенным днем шансы будут все чахнуть. Но наше войско тоже не в лучшей форме, возразил Руарк-машинист, косясь на свои полуразобранные ноги. Вот потому и говорю, что прямо сейчас, конечно, не выйдет, с сожалением согласился Хобокин. Но подлатать солдатиков и пушечки придется в наикратчайшие сроки, зиньеры-колдуны. Мои ребятушки вам в том пример покажут, они, вон, уже вовсю сами себя штопают, суровой ниткой зашивают, руки-ноги по закоулкам собирают. Кто и чужие по нечаянности прихватывает, ну так на них не написано, где чья, и как скоро вы хотите, чтобы мы их всех заштопали. Вкратчиво поинтересовался Мурок. В три дня успеете, очень прошу, больше дать не могу, не могу, иначе за успех компании отвечать никак не берусь. Я, прости единый, теперь своими глазами повидал, каков у нас враг, силен, скажу так, зело силен, и позволить ему собрать резервы никак не можно. Члены совета переглянулись. Креол оперся щекой на ладонь и погрузился в раздумья. Предложение Лугаля стало для него неожиданностью, но он сразу оценил его преимущество. Действительно, любое промедление сыграет на пользу только Лэнгу. К тому же он и так собирался наступать уже в этом году, так почему бы не прямо на этой неделе? К Ктулху проснется совсем скоро, если взглянуть на это с такой стороны», — медленно произнес маг. «Сейчас Лэнг действительно особенно уязвим. Они ведь бросили на нас все лучшие войска. Мы под корень истребили адских духов. Не думаю, что у них осталось много экмумий. Курильщиков у них всего-то было 9, а здесь погибло 7. Королева Утукку еще очень нескоро восстановит их численность. Шапник Гурат тоже не сможет рожать двурогих, потому как сдох. Будхи, погонщики рабов, птицы Лэнга, большая их часть полегла здесь. Кто у них остался? Из надзирателей в основном слабые, алуа, маскимы, тощие всадники ночи, волки, дикие псы, бледные призраки, догониты. Еще твари, конечно, но одними тварями они нас не одолеют. А как насчет демонов потолще? Проворчала Ванесса. Они там тоже будут, господа, да их тоже ведь сильно поубавилось. Кто там у них еще остался? Дьяволицы да высокие слуги. Но их и не так много, и в бою они тем же двурогим сильно уступают. Еще есть, конечно, жрецы древних, старцы, духи пространств, эмблемы, они сильны, да, но их-то совсем уж по пальцам можно пересчитать. Получается, что сейчас Лэнг практически оголен, недоверчиво уточнила Ванесса. Ну, оголен, это сильно сказано. Там один Йоксатхатхчева стоит, и с Нергалом мне встречаться очень не хочется. Но как минимум треть их военной силы мы точно уничтожили, а это уже гораздо больше, чем я мог надеяться. А в посохе у меня теперь не только Нерлатхотеп, но и Дагон. Я опробовал длань Мардука, как следует откормил демоволка. Мои демонологи набрались боевого опыта, вообще все войска научились сражаться с демонами. Теперь им будет значительно легче. И главное, у меня теперь есть супердредноут с крестом стихии. Абгаль, у нас все готово, робко подал голос Лакластерос. Алкусарийка полностью загружена. Там достаточно боеприпасов, медикаментов и провизии на месяц. Значит, мы должны будем закончить войну за месяц, подытожил Хобакин. Хашибу, значит, построить не успеем, сокрушенно проскрежетал Руарк. Криол стоял на балконе, но глаза его смотрели не на город. Даже не армия, что выстраивала полки к смотру, привлекла его внимание. Он снова и снова перечитывал последнюю строчку письма своего ученика, которое тот отправил ему на нейросеть перед уходом. И написано там было: «Исинси, твой племянник Трой жив и скоро будет здесь, Нарари. Береги жену, Криол». Никогда в жизни Криолу так не хотелось, чтобы ученик ошибся. Да только вот, не ошибся этот проныра. Криол буквально всем своим существом чувствовал, что не ошибся, и все-таки успел предупредить учителя об опасности, что нависла над его семьей. И тогда Криол сделал то, что делал очень редко. Он негромко проговорил: «Благодарю, ученик, за шанс». Конец первой части. Закваска. Пролог. На этот раз портал оказался просто отвратительно длинным. Я, вместе со своими котами, все несся и несся сквозь пространство. Да, это тебе не локальный телепорт в Иххари. Уже воздух заканчивается, и начинает кружиться голова, как вдруг, ух, и мы начинаем падать. Интересно, а далеко еще? Вот черт, совсем близко. Только вот не земля, магма. Затормозил я метрах в 50 от уровня магмы. Мы падали прямо в жерло вулкана. А ведь я еще и котов нес на себе. Но они вроде стали приходить в себя. Им явно не понравился телепорт в этот мир. Куда ни глянь, везде магма. Либо это такой огромный вулкан, либо мы в каком-то темном мире. Но это я узнаю чуть позже. А пока, Эрик, сегодня я на тебе полечу. Ты как, в порядке? Да, хозяин. Все хорошо. Рем, лети за нами. Вперед. Летели мы долго, хоть и довольно медленно. Коты были какие-то вялые, но до конца кратера дотянули. Холмы из остывшей лавы тоже перелетели и приземлились уже на нормальной земле. Вполне нормальная земля, трава и деревья. Правда, породы незнакомые. Климат теплый, состав воздуха подходит. Мана в пространстве присутствует и немало, даже побольше, чем в серой земле. Короче, жить можно, вполне. Всю следующую неделю мы летели на юг, останавливаясь лишь на ночь. Даже поохотиться умудрились. Коты притащили с охоты лисиц, самых натуральных лисиц. Ай, молодцы, и где только нашли. Похвалил я котов, они сразу завалили мне ментальными картинками своего пути и охоты. Одна из них меня крайне заинтересовала, ведь на ней был человек. Какой-то старик шел себе спокойно по отличной каменной дороге. А как? Я перекинул эту картинку обратно и скомандовал: «Видите». Мы, тремя неслышными тенями метнулись в лес. Уже через 2 часа, Я распечатывал из-под пространственного кармана медкапсулу. Засунув в нее старика, который находился без сознания, я установил ему самую плохонькую нейросеть, сделал мнемоскопию, удалил нейросеть обратно и подшаманил ему здоровье в виде оплаты за знания. На все про все у меня ушли сутки. Еще день на нормальную расшифровку его памяти на трех тактических эскинах, и я уже в медкапсуле изучаю все то, что знал этот старик. Сам он преспокойно шагает по дороге дальше, так и не узнав, что с ним произошло. Однако у него перестало ломить кости, да и шаг сделался легким, как в молодости. И голова болеть перестала, и 30 новеньких белых зубов так и сверкали в улыбке, и даже не раз перетруженные пальцы стали куда прямее. Сам старик, как мне теперь известно, бродягой не был. Он был крестьянином, подневольным рабом своего господина Люция Рилота. Земля, по которой я теперь иду, называется Священная Римская Империя. И я, судя по всему, попал. Если тут так же, как я помню, то отсюда надо сваливать, и побыстрее. Строй тут рабовладельческий, устроиться я могу тут на широкую ногу, легко. Но никакого желания это делать здесь, у меня просто нет. Какой сейчас год, этот крестьянин, конечно, не знал. Зато латынь знал просто наять. Однако, не умел писать на ней ничего, кроме своего имени. Блин, можно было и простой вавилонской рыбкой обойтись. Это что получается, я чуть не приземлился в Везувий, что ли? Стоп, а когда он извергался? 1000 какой-то год до нашей эры, вроде. А может и позже. Вот же блин. Хотя, можно и пожить тут недолго. Лет 30, а потом я все равно залягу в сон джиннов. Восьмую оболочку очень хочу. Да, я хочу стать бессмертным. А для этого, мне нужно стать, как минимум магистром. Но лучше архимагом. Однако, для начала, я хочу взглянуть на эту планету с высоты. Я вылез из капсулы и обратно запечатал ее и генератор энергии, на которой она работает. Как хорошо, что прихватил их с собой. Поев и отдохнув, мы с котами отправились дальше. Но не вперед или назад, а вверх. Накинул на всех защиты, и мы взмыли ввысь, как будто нами из пушки выстрелили. Все выше и выше забирались коты, и я у них на спине. Наконец, я понял, что дальше просто нельзя. Там нет воздуха, атмосферы тоже нет. Мы и так уже в разряженных слоях, и от смерти нас отделяет только моя магия. Стоп, дальше нам нельзя. Разворот. Коты дисциплинированно развернулись, и перед нами открылась невероятная картина. Вся планета, как на ладони. Общие очертания вполне совпадают с теми, что я помню по уроку географии еще из первой жизни. Разве что, Африка не континент, всего лишь полуостров, пусть и огромный. Медленно облетев всю планету по кругу, я заснял ее и издалека, и в приближении. Я составлял карту, находя обитаемые места, отмечал их и летел дальше. Адоработка, скажу я вам, почти 2 недели на это потратил, но карту все-таки закончил. Кстати, на месте Лондона уже сейчас есть поселение. Правда, кто там живет, я пока не узнал. Чуть позже полетаю и пособираю языки. Через тысячелетия знание этих языков будет на вес золота, как я считаю. Но поглядим. Даже если и нет, то мне это ничего не стоит, так что не жалко. Закончив карту, я действительно занялся языками. Выкрадывал людей из высшего общества. В основном жрецы, к слову, и делал мнемоскопию. Дешево и сердито. А главное, быстро. Встречались и маги. Правда, какие-то слабенькие, на уровне фиолетового плаща, но сами себя они считали сильными. Потом я разбирал их воспоминания, и если находил что-то стоящее кроме языка и письменности, то создавал базу и изучал. Иногда крал всяких советников, чтобы узнать политическую ситуацию в данной местности. Побывал в Австралии, индейцы, блин, какие-то. Все их особые знания направлены на выживание. Побывал и на родине Синсия. Шумера уже нет, зато цветет во весь рост Великая Персия. Хаем, а вот здесь маги, или мудрецы, как их называют, есть и не слабые. Даже одного архимага видел, судя по ауре. Но поскольку он всю свою жизнь посвятил магии духа, у меня просто не было выбора. С помощью клонов я проник в его апартаменты и просто поговорил. «Приветствую тебя, мудрец. Персидский я выучил, так что разговор для меня не представлял проблем. И я тебя приветствую. Зачем ты проник сюда как вор? Мог ведь просто зайти, как любой из посетителей, которые приходят ко мне за благословлением. Как бы объяснить? Мне твое благословление не нужно. Я хотел просто поговорить, а не устраивать встречу магов на потеху публике. Магов, Кто это? О, как все запущено. Совсем своих корней не помните. Жрецы говорят, что мы всегда здесь жили. Что ты знаешь такого, чего не знают они? Ты бы хоть угощение выставил, что ли? Разговор у нас будет долгим. Мудрец Арсихан, который всегда выходил к людям, ежедневно благословлял свой народ, излечивал раны воинов и прозревал будущее, на следующий день не вышел. Не вышел он и через день, и через два дня, и через три. Лишь через неделю вышел мудрец к людям, и лик его не был так светел и тверд, как обычно. Его мучили сомнения. То, что рассказал ему другой мудрец, выходило за рамки возможного даже по его представлениям. Его разум не хотел принимать слишком многое из его рассказа, а потому просто постепенно переводил в папку несущественное. Уже через месяц мудрец вышел к людям как обычно. Его разум просто отказался обрабатывать данную ему информацию. Хотя, я для его убеждения даже вызвал демона. Он ведь стоял буквально в 2 метрах от огромного тупого демона, и все равно не смог. Что же, люди всего лишь люди, даже если они архимаги по силе. И впредь не стоит об этом забывать. Помотавшись по миру, я выбрал место, где хотел бы прожить ближайшие годы. Да, в Риме. А что, с моими возможностями я там легко устроился. Вначале, открыл врачебную практику в нищих кварталах. Сами понимаете, с тем дефицитом магов, который образовался в мире, любой, даже самый слабый маг, уже подспорье. К тому же, сильные мира сего уверены, что всегда смогут просто убить ненужного человека, даже если он маг. Тут они, конечно, ошибаются, но кто их будет разубеждать? Уж точно не я. Я принял вид мужчины в самом расцвете лет, около 35. С иллюзиями у меня проблем нет, и постепенно пробивался наверх. В самом начале я лечил за медные монеты воров и гладиаторов, но когда я вытащил с того света одним прикосновением любимца публики, впрочем, весьма приличного воина, о, вот тогда ко мне и пришла слава. За то, чтобы я был их лекарем, боролись все старшие дети Цезаря. Правда, победил все равно Цезарь. После сотен проверок, после предупреждения моей смертности, запугивания, всех этих игр мускулами, только тогда меня пропустили к умирающему монарху. Вокруг него столпились придворные. Двери и окна закрыты, хотя в помещении было просто невероятно душно. И все это только для того, чтобы удержать в помещении запах благовония, которое, якобы, удерживает жизнь в сиятельном императоре. Глянул на его ауру и выпал в осадок. Император, которому, судя по ауре, едва 50 исполнилось, выглядел, как древняя развалина, а на ауре следы проклятия крови. Работа вампиров, это точно, и тут от них никуда не деться. В серой земле они хотя бы адекватные были, а тут совсем охамели. Интересно, а на кого из сыновей они работают? Ладно, позже выясним. А пока что, все вон, сказал я, и добавил к словам изрядную долю ментальной энергии. Вышли все, кроме начальника охраны. Пригляделся к нему и приятно ему улыбнулся. Воля этого человека просто несгибаема, да и сам он непрост. То ли жрец какого-то бога, то ли еще кто, но он явно волшебник. Что же ты не защитил своего повелителя от вампиров, а? Начальник охраны, не успел, ответил он, и опустил глаза долу. Готовился к приезду императора, и встретить не смог. А они его на въезде в город прихватили, кровососы, поганые. Не в курсе, на кого из сыновей они работают. На старшего. Он давно устал ждать власти, и совсем не понимает, что он к ней не готов. Глупый мальчишка. Понятно, века проходят, но ничего не меняется. Все, как и прежде. Впрочем, плевать. Государь, я сейчас подкачаю тебе силы, и ты сможешь говорить, да и думать тоже. Там и пообщаемся. Что я и сделал. Накачал его чакрой по самые уши, и он открыл свои глаза. Ну, здравствуй, император. Как жизнь? Решил поиздеваться я. А что, вырастил такое говно, так пусть и платит за это. Издеваешься, лекарь? Ну-ну, посмотрим, как ты будешь смеяться на колу. Это весьма сомнительно. И что же мне помешает? Не ты ли, лекарь? Да я, не сомневайся. Спроси у своего слуги, он умеет видеть невидимое. Если я пожелаю, то сравняю с землей твой город, или всю империю. От настроения зависит. Император перевел взгляд мутных глаз на начальника охраны. Тот только кивнул. Он уже рассмотрел мой посох, с запечатанным внутри демалордом. Уже успел перепугаться, и даже успокоиться. Тогда император уставился на меня, долго смотрел, а потом спросил. Чего ты хочешь? Если ты так силен, как говоришь, то и сам можешь взять, что захочешь. Тут ты прав. Могу, но не хочу. Эта империя подгнивает, причем, как и любая рыба, с головы. Ты совершенно не способен к воспитанию, и вырастил таких дряней, что твои собственные дети хотят тебя убить. Мудрости в них нет совершенно. Теперь перейдем к главному. Ты поправишься, даже станешь сильнее, жить будешь дольше, по крайней мере, пока я рядом. Но все это богатство ты получишь, только при выполнении моих условий. Ты возьмешь в свою семью ребенка с улицы, на которого я тебе укажу, а меня поставишь к нему в воспитатели. Также я стану императорским лекарем, главным, как ты понимаешь. Лишь это спасет твою империю от разрушения, смертный. Теперь ты понял, чего я хочу. Нет, я так и не понял главного. Для чего тебе это? Ну надо же, какой въедливый. Ему тут предлагают чуть ли не все главные богатства мира, а он еще и кочевряжится. Просто потому, что я так захотел. Ах да, пока не забыл. Еще одно условие. Когда бы твой новый сын к тебе не подошел, ты бросаешь все свои дела и уделяешь ему хотя бы 5 минут. И никакого крика. Все должно быть в рамках отношения отца с сыном. Я понятно излагаю, Хаэм. И как я могу тебе доверять? Я даже имени твоего не знаю. Доверять мне можешь. Я не нарушаю своих слов. Начальник охраны кивнул. Я этого не видел, но почувствовал вполне отчетливо. А имя мне Александр. Все, а то скоро заемная энергия у тебя закончится, и ты умрешь. Ты согласен? Да. Как будто решаясь на сделку с дьяволом, сказал император Тиберий. Глава 1. Что же, ты сказал? Помни о своем слове, император, сказал я, подготавливая ритуал очищения. Когда все порошки смешались в золотой чаше, я телекинезом открыл все окна. Затем, порывом ветра очистил помещение от всех благовоний, что сюда напустили, и принялся за ритуал. Ничего сложного в нем нет, заклинание простое, только подготовка относительно долгая. Пока все порошки смешаешь, пока их приготовишь, пока найдешь нужные травы и вещества, занудно и долго, а так, ничего сложного. Уже через 5 минут, император встал с кровати, и вперил в меня свой волевой взгляд. Что? Спросил я. Ну правда, сколько можно пялиться-то? Да вот думаю, а не ты ли на меня наслал это колдовство, чтобы выбить из меня все, что тебе нужно? Спросил император прокурорским тоном. Спроси своего недомога, император, и твой начальник охраны подтвердит. Энергия совершенно другая. К тому же, когда на тебя нацепили эти чары, я был на другой стороне мира, в Персии. Общался с одним тамошним магом. Короче, думай как хочешь, а обязательства выполняй. А пока, позови слуг и прикажи им готовить мои покои. Я желаю нормально выспаться. Так я и начал свою жизнь во дворце императора. Поначалу меня пробовали отравить, зарезать, даже стрелой застрелить пытались, да только все это без толку. Личная защита на мне есть всегда, да еще и в 5 слоев обычно, а яды я по ауре вижу. Через пару месяцев постоянных походов по Риму, я наконец-то нашел нужного ребенка. Рос в бедности, но привыкнуть к ней не успел. Мать-одиночка растила своего сына незабитым рабом, каковым он и являлся, а свободолюбивым, сильным мужчиной. Уже сейчас было видно, что в пареньке есть стержень, смотрит прямо в глаза, спокойно и уверенно, что для 4-летки очень нетипично. Аура выдает в нем незаурядного, в будущем, мага, скорее всего, мага Земли. Ментальная сфера, в силу возраста не очень развита, но для маленького мальчика это нормально. Короче, мне это семейство понравилось, и я выкупил их у купца, который ими владел. Будучи 6-м сыном, купец не был богатым, и ему нужны были деньги. Я их ему предложил вполне достаточно, чтобы он сразу согласился. Знакомься, малыш, это император, с этого дня, он твой отец. Тиберий, ты тоже знакомься, с этого дня, Маркус твой сын. На завтрашних празднованиях, представишь его народу. Да, и как предлагаешь мне обосновать, что его никто раньше не видел? А вдруг тот, у кого ты его купил, его узнает? Ты меня за идиота не держи. Их бывший владелец о них уже ничего не помнит, и сильно удивляется, откуда на его столе целый мешок золота. А насчет твоего первого вопроса, ври что хочешь. Что украли, что отдал на воспитание матери, с условием, что заберешь в возрасте 4 лет. Все, что хочешь, но в легитимности его будущей власти не должно быть сомнений. Когда Маркус подрастет, все вопросы исчезнут, ибо он будет на тебя похож внешне очень сильно. Ладно, а что с ней делать? И он указал на мать Маркуса. А что с ней? Уже к вечеру я приведу ее в порядок, и Герсилия просто войдет в твой, Хаэм, гарем. Хоть официально у тебя его и нет, но он все равно есть. Просто выдели ей хоромы, да и пусть живет. Мать твоего ребенка не должна ни в чем нуждаться. Или можешь подарить ей какое-нибудь поместье. Это даже лучше. Там ее по крайней мере не убьют ни за что. А ты что скажешь, Герсилия? Чего ты бы хотела? Она вначале даже и не поняла, для чего настолько высокосидящим господам ее ответ, но на второй минуте до нее дошло, что у нее есть шанс остаться с сыном. Так что ее выбор был вполне естественным. Я бы хотела остаться с сыном. Понятно. Тогда первый вариант – император. Когда все организационные вопросы были решены, я забрал все семейства к себе. Во дворце я снова сделал себе лабораторию, и она ничем не уступала той, что была в промонцерице рука. Усыпив Маркуса, положил его на кушетку и начал переделывать его тело с помощью биомаги. Его мать вначале запаниковала, думала, что он в обморок упал, но я ее быстро успокоил. Даже объяснил, что делаю с ее сыном. Смотри, Герсилия, в теле человека есть специальные мышцы, которые могут работать вечно. Например, сердце и диафрагма. Остальные мышцы созданы совсем для другого. Какие-то дают силу, какие-то выносливость. Так вот, я добавляю в силовые мышцы, немного вечных, и в выносливые, тоже немного вечных. Поскольку мальчик совсем маленький, то эти изменения закрепятся и станут естественными. Твой сын просто станет сильнее, быстрее и выносливее обычных людей. Годам к 15, он сможет поспорить с бывалыми воинами, на одной только силе тела. Потом, когда изменения закрепятся, я проведу ритуал оборотня, и он станет еще сильнее. Сможет оборачиваться зверем или птицей, рыбой или змеей. Но главное, что это усилит все его чувства, нюх, слух, даже зрение. Из-за этого, он с легкостью обнаружит яд в стакане, услышит, как натягивается тетива убийцы, или еще что. Короче, убить его станет намного сложнее. Не волнуйся, он не станет терять разум в полнолуние, как это бывает у проклятых. Этот ритуал я создал сам, так что даю гарантию, что все будет хорошо. И уже лет в 8 я проведу еще один ритуал, который закрепится в его крови, и все его дети и дети его детей и так далее, при первом же обороте, смогут узнать, как себя контролировать, все методы тренировок, и так далее. По сути, сама его кровь будет хранить память всего его обучения. А теперь не мешай, нужно укрепить ему кости, а то он может их сломать, просто напрягшись. Он у тебя и так получился сильнее нормы, а после изменений станет еще сильнее. Изменив структуру его костей, прошелся также по кровеносной системе и нервной. Потом, разогнал ему чакру, и оставил пока так, пусть привыкнет. К тому же, его СЦЧ пока не полностью сформировано, и ей нужно время. Он начнулся следующим утром, и его мать сидела рядом с ним на кровати. Чисто психологический момент, нужен якорь в резко меняющемся мире, и я его предоставил. Новый отец тоже был здесь, стоял сразу за мамой. Это чтобы парнишка не подумал, что все случившееся было сном. Он и так был похож на императора внешне, но я подправил ему лицо всего в паре мест, и уже никто не усомнится, что он сын Тиберия. Следующие пару недель мы утрясали другие организационные вопросы. Кого ему дать в преподаватели? Где площадка для физических упражнений? Где его комнаты? Где теперь живет мама? Его новое расписание и так далее. Но постепенно жизнь вошла в колею. Утром малыш прибегал к маме и будил ее, прыгая по огромной кровати. Потом бежал ко мне, где я развивал его ментальную и чакры системы. Потом уроки поведения и общего этикета, следом опять ко мне. Тут я брался за его седьмое начало, подавал в него ману самых разных оттенков. Широкий профиль мага – это залог его выживания. В параллель учил его математике, воображению, геометрии, астрологии, зельеварению и, конечно, языкам. Пару часов таких занятий, и даже с вливанием ментальной энергии, он уставал в хлам. Поэтому, потом мы шли на площадку для физических упражнений, и я передавал ему свои знания по человеческому телу, тайдзюцу и киндзюцу. Причем я так их связал, что для пацана это все одна наука, и одно от другого неотделимо. Кстати, ритуал памяти крови я провел сразу, не дожидаясь 8 лет. Я решил, что его потомкам стоит знать и эти вещи. Быть может, то воспитание, которое получил их предок, поможет им стать более хорошими людьми. После этих занятий, я шел в свою лабораторию, и чаще всего, в ней ко мне присоединялся и Маркус. Иногда заходила его мать, и они вместе сидели и обсуждали свои уроки. Герсилия тоже получала уроки этикета, так как сама о нем не имела ни малейшего представления. Иногда, когда его матушка была занята, Маркус играл с Римом и Эриком. Котам он понравился, и они с удовольствием возили его по всему дворцу. Собственно, рядом с Маркусом всегда находился хотя бы один кот. Они предотвратили уже два покушения. Мышиный яд в стакане сока Рем учуял сразу, и просто выбил стакан из рук. Маркус все еще не мог слышать, что коты ему говорят, но есть надежда, что скоро услышит. А второе покушение совершил низший вампир. Его загрыз Эрик. Тот и пискнуть не успел. Зато у меня появилась вампирская кровь, потребная для многих ритуалов. Да и просто разбираться в ней было интересно. Маркус, увидевший свой первый труп, прибежал ко мне, что особенно приятно, доверяет. Впрочем, это естественно, ведь именно со мной он проводит свои дни. К Тиберию он совсем редко забегает. Я тут решил немного пошутить над Тиберием и присоветовал Маркусу обнимать его при встрече. В первый раз император так опешил, что меня даже на смех пробрало. Маркус тогда даже не понял, что совершил преступление, да и вообще забил. Он Маркус, ему все можно. И теперь он иногда просто так забегает к Тиберию, обнять и поздороваться. И тот не ругается, даже если он занят, то действительно уделяет новому сыну минут 5 или 10, а потом отправляет его ко мне. С вампирами разбираться пришлось тоже мне. Эти ребятки обнаглели в край. Один из представителей этого коварного рода даже был в советниках у императора. Древний, сильный, да еще и мастер крови. Только и у меня есть что ему противопоставить. Всех низших и подавляющее большинство высших я выловил за пару месяцев, а потом пришел к нему. Ну правда, сколько можно снимать с Тиберия ментальные закладки? Я ему один раз намекнул, второй, но он, видимо, посчитал это за слабость. А зря. Когда мне это надоело, я пришел к нему напрямую. «Приветствую вас, советник Масхив. Как проходит ваш день?» Учтиво поинтересовался я. «И тебе привет, лекарь. Зачем ты убиваешь моих детей? Это ведь ты уничтожил гнездо?» Я с удовольствием ответил ему. «А что нельзя? Твои детки охамели в конец, вот я их и выжег. К тому же, оцени мою излишнюю вежливость к твоему виду. Даже я бы сказал, бережливость. Я оставил нескольких высших на развод, так сказать. К тому же пополнил свои запасы вампирской крови, что тоже немаловажно. Ты, мальчик, совсем идиот. Ты пришел из ниоткуда, и за тобой никого нет. Так что, я могу сделать с тобой все, что захочу. Считаю полезным тебя перебить, пока ты до смерти не доболтался. Ты, кровосос, при всем желании не сможешь мне ничего сделать. Ты, конечно, сильный вампир, даже древний, можно сказать, но при таком подходе проживешь недолго. Что у тебя есть? Магия крови и физическая сила. И все. Слишком односторонне. А потому, прижми зад и начинай работать на Тиберия, а не против него. Или, к моему сожалению, мне придется тебя убить. А ведь твой обширный опыт, знания и умения могли бы пригодиться. Я понятно говорю, ты труп, прорычал уже трансформировавшийся вампир. Блин, он силен. Сейчас, когда маскировка ауры слетела, стало понятно, что он скрывал не ауру. Своей маскировкой он только принижал количество силы. И это количество просто кошмарно велико. Пожалуй, на уровне Криола, если не выше. Мда. Древний резанул себя по руке, и из первой же капли крови сформировал огромный таран крови. Буквально, за мгновение одна капелька превратилась в огромное копье сжатой крови. Не долетев до меня 1,5 метра вся мана, как и основной объем крови, бывшей псевдоплотью, всосались в сферу жажды над моей головой. Как собственно, и ножи крови, и еще один таран, и туман из мелкодисперсной кровяной взвеси. Он действительно ювелирно управляет как своей кровью, так и ее псевдоподобием из маны. Тогда советник перешел к чисто вампирскому умению. Он решил высосать мою прану. Наивняк. Хочешь моей праны, кровосос, так получи, и потом не ной. И ударил его молнией. Уже сформированная в молнию чакра совсем не пожелала им впитываться, но вампир успел ускользнуть из-под удара. Поняв, что такие приемы со мной не работают, он превратился в огромного волка. У вампиров прекрасные способности к метаморфизму. Как будто сама природа позаботилась о том, чтобы получить идеальных хищников. Даже обидно, у меня к этой школе совсем нет таланта. А жаль, волк прыгнул, но и я не стал его спокойно ждать. Напитанное добровей чакрой, мое тело рванулось вперед, под удар, столкновение, и мы разлетелись в разные стороны. Я, от инерции своего прыжка, а волк от моего удара, угу, прямо по носу ему залепил, да со всей дури. вся морда всмятку, да и воет противно. Ничего, восстановится он быстро. Я даже отсюда слышу, как встают на место кости. Советник, видимо, решил не тратить энергию на восстановление оболочки и превратился в стаю летучих мышей. А вот это он совсем зря. Сразу две цепных молнии улетели с моих рук. Выжило всего десяток мышей, и я не стал его добивать. Масхив, превращайся обратно, и давай нормально поговорим. Слышишь, меня кровосос? Слышу. Едва выдавил из себя уставший и побитый советник, превратившись в человека. Чего ты хочешь? Хочу, чтобы ты перестал заниматься дурью и дал нормальную клятву Тиберию. Твоя мудрость и правда велика. Ты прожил долгие века и многое знаешь. И я хочу, чтобы эта мудрость служила трону, а не твоим птенцам. Понятно объяснил? Да, ты хочешь сделать меня рабом этого смертного. Нет, ты все-таки дебил. Это пока он смертный. И еще лет 200, может 300 он вполне проживет. А уж его сын, тем более, будет жить долго. Я его обучу всему, чему смогу. Сам понимаешь, это очень немало. И все равно, нет. Ну как знаешь, тогда я, пожалуй, запечатаю твою душу. У тебя довольно много интересных мне знаний. Ха-ха-ха. У меня нет души, смертный. Я вампир. Ты просто сказочный долпадитель. То, что ты нежить, совершенно не значит, что у тебя нет души. Есть. Просто пятое начало покорежено. Собственно, именно поэтому у тебя почти нет чувств. Второе начало тоже претерпело изменения. Ну и седьмое начало тоже несколько изменено. А в остальном, ты практически не отличаешься от обычного человека. Ты ведь не рожден вампиром. Ты явно измененный. Так что, увы и ах, кем бы ты себя там ни считал, а я все-таки получу твои знания. На этом я решил прервать наш разговор. Мой рывок к уставшему кровососу, тот встретил простым выплеском маны в мою сторону, но сфера отработала на ура, что позволило мне спокойно добить нежить и забрать его душу. Запечатав ее в свой браслет, я отправился к Тиберию. Нужно было его успокоить, объяснить, что его советник не просто пропал, а был вампиром, и теперь вон та кучка пыли, это он и есть, точнее то, что от него осталось. Так и живем. Свободного времени у Маркуса весьма мало, а общаться со сверстниками нужно. Тогда я набрал маленькую группу из детей того же возраста, что и Маркус. Детки богатейших слуг императора и вели себя соответствующе поначалу. Потом, когда Маркус их хорошенько отметелил, и ему за это ничего не было, хотя они и жаловались своим родителям, до них дошло, что есть кто-то повыше, чем их родители. Они присутствовали только на уроках математики, астрономии, языков и геометрии, остальное не для их ушей. Развитие воображения, зельеварение и тайцзюцу я им передавать не собираюсь. Как бы они к себе ни относились, но они всего лишь слуги. Пусть на уроках я к ним и относился одинаково, но после, специально для Маркуса, четко разграничил социальное положение. Тот зазнался, нагрубил им, и получил от меня ремня, а после и объяснение, за что, почему и как, пошел мириться. Вроде получилось, но нужно еще последить. На то, чтобы наладить поставки ингредиентов в мою лабораторию, я потратил почти год. Пока нашел садовника, а для магического сада это нелегко. Пока семена проросли и стали цветами, а некоторые и деревьями. Все это время, и немалое, с различными минералами все куда проще. Приказал слугам, и они все доставили. К концу года я смог выплавить нормальное стекло и сделал зеркало. Осталось превратить его в зеркало магическое. Такое же, как у Криола, только поменьше. Этот тяжелый в производстве артефакт я медленно и печально создавал еще один год. И не потому, что я такой криворукий, отнюдь. Просто, когда в твоей лаборатории постоянно носится вихрь энергии по имени Маркус, в нужные зелья постоянно попадает что-то не то. За такие фокусы тот был неоднократно порот, но он растет, энергии у него на десятерых, моими же стараниями, вот и выплескивает куда может. И все же, преодолев все эти испытания, я смог создать себе магическое зеркало. Я крут. Когда малышу исполнилось 6, я провел ритуал оборотня. Первым обликом закрепил гепарда. Рослый, пятнистый красавец, чья кровь пошла на ингредиенты к ритуалу, выжил, хотя я думал, что такой потери крови тот не переживет. Живучий кот оказался. До второго облика Маркусу еще долго ждать, минимум года 3, да и решать, что за облик это будет, Маркус. Но тот, похоже, уже решил. Он так смотрит на моих котов, что все сразу понятно. Только вот, чтобы пользоваться всеми преимуществами, нужно стать электромагом. а к этой области искусства у Маркуса почти нет предрасположенности. Ладно, посмотрим, насколько он упорен. К 8 годам мальчик научился оборачиваться самостоятельно, с легкостью меняя свою форму. Он вплотную подошел к частичному обороту. К 9 частичный оборот стал для него естественным состоянием. Кроме этого, он хорошо продвинулся в математике, геометрии, а его воображению могли бы позавидовать многие. Астрология его определенно не интересует, но запоминает, что я ему рассказываю, исправно. А вот тайцзюцу, киндзюцу и медицина его интересуют не на шутку. Теперь у меня в лаборатории есть уголок Маркуса. Он снова и снова препарирует трупы, которые нам доставляют. Также, я дозволил ему, после строжайшего экзамена, конечно, поработать в лечебнице, что на третьей улице от дворца. Само собой, под присмотром. И он неплохо справляется, я вам скажу. С легкостью он зашивает раны, и даже некоторые доктора с удивлением и неверием смотрят, как ловкие пальцы оборотня обращаются с загнутой иглой и нитью из животного волокна. Собственно, эти нити когда-то были мышцами свиньи, но это не так, чтобы важно. Все равно они проходят специальную обработку. А потом уже я поставляю их в больницы частным врачам. Открыл небольшую фабрику и занялся продажей. А почему бы и нет? Надо же поднимать медицину в стране. Да и мне золотишко не помешает. Смотрю из тени колонны, как 12-летний Маркус гоняет по площадке опытного сержанта гвардии императора, и мне хорошо. Да, именно я приказал провести проверку младшего наследника по воинским искусствам. Император стоит совсем рядом, и тоже с удовольствием смотрит на сына. Прикол в том, что мне даже не пришлось воздействовать на него ментально, чтобы Тиберий его принял. Он сам принял его, как сына, и он гордится его успехами, как бы не больше меня. Ты отлично поработал, мой верный Александр. Сын растет великим воином. Если он свободно гоняет моих лучших воинов в 12, то что он сможет в 18, в 25? Многое, государь. Сейчас только и начинается настоящая учеба. До того была только разминка. И чему ты будешь его учить дальше? Магии, Тиберий. Ты ведь знаешь, что он отличный медикус от Бога. Его движения столь точны, что на его работу смотрят с уважением даже опытные врачи. Он очень талантлив. Знаешь, когда я брался за его воспитание, я думал, что выращу из него боевого мага. Да только сам видишь, его боевая магия не интересует. Однако он станет гениальным медикусом. Глянь, как он штопает твоего сержанта. Сам его чуть не на лоскутки распустил, а теперь сосредоточенно зашивает. О, молодец, даже регенерацию накинуть смог. Умничка. Ты знаешь, государь, я и сам медик. Это моя первейшая специализация. И именно ее я люблю более всего. И я не ожидал, что мой ученик сможет принять все мои знания и умения на этом поприще. Но мне безумно повезло. Твой сын невероятно талантлив именно в том, чему я могу и желаю его обучить. Однако при этом, он не односторонне развит, как это часто бывает. Он вполне неплохой математик, в геометрии тоже весьма хорош, да и в некоторых других областях. И тебе пора начинать его обучать править. И не смотри на меня так, ты проживешь еще долго, но знания нужно передавать уже сейчас. Нет, если тебе некогда, то я могу и сам этим заняться, не проблема. Нет уж, лучше я сам, а то я говорил с твоими рабами. Они тебя боготворят и даже на меня так не смотрят. Это от того, что я справедлив, и очень умен, и очень красив. И вообще, я просто совершенство. И мы оба заржали. Вообще, с годами наши отношения с Тиберием перешли скорее в разряд дружеских. Он не приказывал мне, вообще, только просил. И только то, что я выполню с удовольствием. А я не ерепенился, и выполнял его пожелания наилучшим образом. К примеру, после жалобы на полупустую казну, слишком много проектов в стадии исполнения, я указал ему на место, где можно добывать серебро. Или, после жалобы на время, я узнал, что его так расстроило. Его любимая любовница, к слову, это мама Маркуса, стала стареть. Конечно, я привел ее в порядок с легкостью, и император снова счастлив. Да и сам император последние 8 лет выглядит едва на 30. Однако, когда мне понадобилось здание в центре Рима, и я объяснял заинтересовавшемуся Маркусу для чего, мимо проходили гвардейцы, и, видимо, доложили. Здание мне предоставили в тот же день, безвозмездно. Вот так-то. Так что, как я и сказал, наши отношения больше напоминают дружеские. И это хорошо. Правильно, я бы сказал. Маркус, иди сюда, посмотри, кто к нам пришел. Мальчик обернулся и увидел вышедшего из тени колонны отца. В бою некогда разглядывать окружающее, да и я запретил ему использовать на экзамене частичное обращение. Вот он отца и не заметил. Зато сейчас его яркие голубые глаза вспыхнули радостью и гордостью. Отец все видел, отец знает. И он по своей привычке, обернувшись в прыжке в гепарда, в два прыжка подскочил к нам. Тут же обернувшись обратно в человека, он обнял отца. Хаем, я и не замечал, что он Тиберию уже по подбородок. Как вырос-то ученик, а вроде совсем недавно был таким маленьким. Ну да, ему же 12. Это получается, что я уже 8 лет в этом мире. Обалдеть. Когда Маркусу исполнилось 20, он мог превращаться в гепарда, акулу и дракона. Маленького такого, но все же. Угу, лет 5 назад прилетал тут один. Позже к пару деревень, и оттуда прислали гонца. Тот, как и я, оказался путешественником по мирам. Разделив с ним одну вавилонскую рыбку, мы вполне смогли поговорить нормально. Правда, горло драло после этого разговора еще час, но оно того стоило. Мы проболтали почти двое суток, после чего полетели в Рим. Я устроил этого путешественника в своем поместье. Да, с некоторых пор есть у меня и такое. Государь на свой день рождения расщедрился. К сожалению, его вид не способен к трансформации, но маги-драконы сильные. В основном, правда, огонь и воздух, но и это немало. Мы с огромным удовольствием обменялись знаниями по стихиям, да и по их общей магии меня многое заинтересовало. Маркус, когда с ним познакомился, захотел превращаться в такого. Раньше-то все его мысли о второй форме занимали коты, но после такого знакомства, только драконы. С трудом уговорив дракона дать немного крови учителю, то есть мне, для ритуала, мы прямо на глазах у дракона его и провели, чтобы он убедился, что ни капли крови не ушло на сторону. Все равно, конечно, ушло, я просто запечатывал часть той струйки, что текла в колбу, а дракон и не заметил, просто расширил ранку. По итогам, я смог запечатать почти 3 литра дефицитной крови, а затем провел множество экспериментов с ней. Ну да ладно, дракон пробыл у нас недолго, уже через полгода, он смог построить портал огня, и с удовольствием свалил. В нашем мире ему не понравилось, слишком опасно, а кровь акулы вообще пришлось заказывать издалека. Думал сам слетать, но потом решил, что мне влом. Короче говоря, Маркус получился оборотнем широкопрофильным. В 14 я начал его обучать стратегии, тактике, и нанял ему очень дорогих гетер. Собственно, в Риме не было такого понятия, чай не просвещенная Греция, здесь они просто шлюхи, к сожалению. Впрочем, это я тоже со временем исправил. Нашел девушек, которые по призванию, знаете, подправил внешность, обучил всему, что сам знал по их предмету, а затем передал им все обряды поклонения Инанне. Часть стала жрицами, собственно их всего 11, а остальные и теперь работают в доме удовольствий, который я открыл как раз в том здании, которое мне подарил император. Вначале там была производственная линия медицинских ниток, специальных заживляющих бинтов, да много что там производили, но производство я перенес за город. Теперь в рекламе просто нет смысла, и доктора сами ездят в пригород за нужными материалами, а в том здании теперь дом удовольствий, и он пользуется заслуженной популярностью, ведь при входе всегда стоит жрица и проверяет, не болен ли клиент, и если может, то быстро решает эту проблему. Правда, потом клиент получает счет за это, и не маленький. Но и девушки там работают не за страх, а за удовольствие. Своим новым жрицам Инанна ответила, и через них я смог поговорить с ней. Целых 2 секунды. Услышал огромное спасибо, что добыл ей выход в новый мир, и извинения, но она очень занята. Понял, отстал. Больше я с ней не связывался. Так вот, позже, уже после того, как я организовал дом удовольствий, я заслал туда ученика для продолжения учебы. С его знаниями в анатомии, физиологии и психофизиологии, он быстро закончил свое обучение искусству любви, но все равно задержался там почти на месяц, так сказать, оттачивать навыки. Я не возражал, тоже нужное дело, в смысле не только знать, но и уметь. В магии Маркус выбрал 2 направления, магию духа и исцеление. Магию духа я изучал практически вместе с ним. В этом мне помогла память того персидского мудреца Арсихана. Вначале я создал из нее базу, затем выучил, а потом и за практику взялся. Кое-что я знал и до этого, тот же доспех духа, к примеру, или та часть магии духа, которая относилась к астралу. Но остальное было для меня в новинку. Так что, изучая что-то новое из этой отрасли искусства, я практически тут же передавал эти знания ученику. Астральную магию он тоже постиг, но не так свободно, как магию духа. А вот исцеление. Да, тут он оказался очень хорош. К своим 20 годам, Маркус почти добрался до уровня мастера в исцелении магии духа. Также прихватил кое-какие приемы из других отраслей, особенно из магии земли. К ней у него предрасположенность была изначально, и я практически в приказном порядке заставил его развиваться и в этом направлении. Но из-под палки у Маркуса мало что получается нормально. Вот если его заинтересовать. Но заинтересовать не вышло, и все, чего он смог добиться в магии земли, это ускоренный рост растений и их изменения. Этакий Макутан. Да, друидизм во весь рост. Смешал магию земли и целительство, и получилась вот такая фигня. Хотя, некоторые из его экспериментов я бережно сохранил. В зельеварении они очень пригодились. Сам Маркус в зельеварении даже меня переплюнул. Ему очень легко дается эта область, в отличие от меня. Особенно та часть, где нужно варить целебные зелья и эликсиры. Также он выучил немного из воздушной магии. Скорость повысить, парус надуть. Так, по мелочи. Но грустно мне не поэтому. После 20, каждый принц должен отправиться на войну. И Маркус не исключение. Нет, я не волнуюсь за его жизнь. Он справный воин, да и медикус не последний. Будем думать, выживет. Вампиры до него тоже не доберутся. Кое-какие фокусы из магии света он освоил, хоть и кое-как. Просто, это мой ученик, и отправлять его во взрослую жизнь всегда тяжело. Вот и сидел я с Тиберием, и мрачно пил. Тот совсем не понимал моего такого настроения. Может потому, что никого так не растил, и не воспитывал, а может просто не то время и воспитание у всех здесь. Кроме меня, конечно. Короче, я решил отправиться в путешествие. Сказал я Тиберию. Куда? А как же Рим, как все, что ты построил с таким трудом? Этим придется заняться тебе, Тибери. Ты уж присмотри за моими девочками, хорошо? Пока я здесь был, их никто не смел трогать, но как только я уеду, кто-нибудь обязательно попытается их под себя подгрести, а Торпея пока не готова давать отпор сильным мира сего. Ничего, еще пара лет, и с ней будут считаться. Если бы Маркус оставался в Риме, то я попросил бы его, но ты отправил его завоевывать Карфаген, так что, я прошу тебя, заводики пусть работают так, как работают. Там все и так все знают. А я хочу смотаться в Такимит. Говорят, там сильные маги. Хочу взглянуть своими глазами. Так, теперь о деле, держи вот это зеркальце. Если что-то случится и понадобится моя помощь, возьми зеркало, и посмотрев в него, представь меня и позови по имени. Давай, пробуй. Он попробовал, и я появился в его зеркале. Точнее, изображение моей головы спросило. Все понятно? На что Тиберий оторопело ответил. Да, ну вот и славно. Откомментировало мое изображение и исчезло. Я открыл глаза и посмотрел на ошарашенного императора. Улыбка сама выползла мне на лицо. Приходи уже в себя, Тиберий. Это как? Ох, давай я не буду тебе объяснять. Это очень сложно. Угу, ладно. Но эта связь дотянется до Такимит? Конечно, дотянется. Даже если я буду на другом конце мира. Ты ведь помнишь, Земля круглая? Да помню, конечно. Ты со своим зеркалом меня тогда так ошарашил, что такое не забыть. Ладно, Тибери. Продолжай пить то лекарство, что мы придумали с твоим сыном. Оно даст тебе еще лет 200 молодости. Это на тот случай, если я по каким-либо причинам не вернусь. На этом все. Дикси, мне действительно пора. Здесь я сделал все, что хотел, и куда больше, чем мог. Глава 2. Забрав из своей лаборатории все, что мне нужно, я пополнил запасы нужных трав и минералов в своем кармане. Также забрал медкапсулу, генератор энергии и все золото, что заработал за это время. Уже выходя из города, мои коты обернулись и вгляделись в ворота. Там стояли Тиберий с Маркусом и смотрели мне вслед. Остальная часть семьи меня не очень-то любит, скорее наоборот, и потому, они смотрят куда угодно, но только не на меня, но мне плевать. А вот император и Маркус, те понимают, что мы вряд ли увидимся, а потому, пришли попрощаться и отдать дань уважения. Не грустите, кинул я им свою мысль, просто заставьте меня гордиться вами, друзья мои. Оба кивнули, и как по команде, одновременно, развернулись, удаляясь в сторону дворца. И теперь уже я смотрел им вслед. И хоть глаза мои были направлены на них, мой разум вспоминал все, что я пережил в этом городе. Да, это было хорошее время. Да и я не просто баклуши бил. За это время я вышел на уровень мастера по количеству маны, и даже перешагнул этот уровень. Еще лет 5, может 7 я стану магистром. Собственно, большую часть времени я занимался демонологией, потому как, из старых своих связей я смог дозваться только до Ригапандва. Этот ледяной демон меня не только услышал, но и пришел на зов. Видимо, его мир оказался ближе остальных, да и он сам посильнее других демонов. Короче, я остался без контактов, вот и пришлось искать новых. К каждому нейтральному миру в одной упряжке прикреплены темный и светлый. Обычно у этого конкретного мира 2 темных и 1 светлый. По итогам 10-летней работы я собрал контакты и в темных мирах у демонов, и в светлом. Ангелами этих созданий назвать нельзя. В основном они выглядят как люди, только 3-метрового роста. Кто-то разумный, кто-то не очень. Всей разницы между ними и демонами в том, что главная энергия, из которой состоят ангелы, свет, а демоны – тьма. Впрочем, это все не важно. Важно то, что я все-таки создал себе гробницу, в которой меня вряд ли когда найдут. Прямо под Колизеем, на глубине 500 метров я создал огромный зал. Там будет не только гробница, но и сокровищница. Все это великолепие я скрыл высшими чарами скрытой недоступности, отполировал необнаружимостью и защитил высшими чарами духа. Короче, местечко зачетное. По астральной магии тоже стал мастером. Откормил свое астральное тело, теперь оно концентрировано, велико и сильно, как никогда. В ментале перешел на следующую ступень. Теперь, по показаниям медкапсулы, мой рейтинг А4. Что еще? А, до пили, конечно, тоже довел до мастера, но уже давно. Да и подзабросил я тренировки с доппелями. Просто неинтересно. Сфера жажды весь интерес магических схваток просто уничтожает. Без нее еще куда ни шло, а с ней вообще абзац. Когда стал выигрывать 9-10 поединков у доппеля Ригиллана, которого кастовала душа Квиллиона Дубля, такие поединки совсем перестали приносить удовольствие. Прямо гадство какое-то. Пришлось убрать мой мегапосох в карман, чтобы хоть как-то усложнить себе задачу, но вскоре и это не помогало. Без посоха я стал раскладывать доппеля Ригиллана так же быстро и качественно, как и с ним. Вот тогда стало совсем грустно. Самое главное мое достижение на сегодняшний момент таково: я поднял свой контроль маны на 3%. Я понимаю, что звучит это хм, никак, в общем-то. Только из-за этих 3% я могу накачиваться любой маной и тут же ее использовать. Нет нужды ждать, пока она ассимилируется. Также не нужно сохранять сколько-нибудь своей маны, чтобы уже ей управлять чужой. Я могу управлять чужой маной сразу. Вот такое вот достижение. Может, оно и невелико, но в моем случае оно меняет вообще все. Сидящий в посохе демолорд дает столько маны, сколько не каждый архимаг даст. Да собственно, ни один архимаг столько маны вырабатывать не в силах. Скорее, 100 архимагов за сутки смогут выработать столько же маны, сколько демолорд вырабатывает в час. Вот такое примерное соотношение. Короче, в моем распоряжении просто океаны маны, и я могу с ними делать все, что заблагорассудится.